«С волками жить, по-волчьи выть», — сказал он наконец. «Иначе тебя съедят. Не дадут работать, двигаться вперед». «Вы о чем, Женя?» — не понял я его. И не мог понять тогда. «Так, у меня были большие неприятности в Москве. Оттого я и решил приехать годика на два сюда. Кстати, и материал на докторскую собрать». «Какие же неприятности?» «Узнаешь в свое время. Чем позже, тем лучше для меня. Ну, поправляйся». Он ушел, а вслед за ним прибежал взволнованный до нельзя Гарри. «Коля, иди скорее в радиорубку! Там тебе Марк приготовил сюрприз!» Я наскоро оделся и поспешил в радиорубку. Там уже сидели Валя, Леша, Иннокентий, Бехлер, Олег Краснов, взбудораженный и сияющий. Вслед за мной вошло еще несколько человек. Марк в наушниках сидел перед пультом. Я знал, что он любитель коротковолновик, но мне и в голову не приходило, что он такой мастер. Именно Марк, а не штатный радист, сумел установить радиосвязь с островом Грина в Антарктиде, где зимовали мой отец и Ермак. Кто-то подвинул мне стул. Я сел рядом с Марком, пробормотал благодарность. Марк работал ключом так быстро и непринужденно, словно был классным радистом. Радист Валерий Ведерников развалился в кресле. Шкиперская бородка, яркие серые глаза, густые черные брови. Валерий почему-то на всех смотрел иронически, но сейчас впервые ирония ему явно не удавалась. Видно было, что он по-мальчишески восхищен и немного завидует даже. Оказалось, что с его разрешения Марк уже давно пытался связаться с островом Грина. Я очень разволновался тогда, и так как переговоры шли по азбуке Морзе, в которой я ничего ровным счетом не понимал, то я волновался все сильнее и стал умолять Марка не сообщать обо мне. Марк, понимающе кивнул. Лицо его было радостно сосредоточенным. Отец с противоположного полюса спрашивал прерывающимся голосом морзянки, как у меня дела и что пишет мама. Писем от мамы я не получал давно, а бабушка писала как-то туманно, не поймешь. Мне казалось, там неблагополучно. «Скажи, что я здоров и работаю, слышишь? Работаю!» Я вскочил и кричал Марку в самое ухо. «А мама здорова, скучает о нем и часто пишет. Хорошо сыграла новую роль. Скажи, что директор обсерватории Женя Казаков. Папа удивится». Марк нажал ладонью на ухо. Я, кажется, его оглушил и стал легко и быстро стучать ключом. Тем временем в рубку набилось битком народа. Все просили передавать от них привет. Сквозь толпу протискался сам Казаков. «Неужели Антарктида?» — спросил он ошарашенно. «Молодец, Русанов!» Марк уже кончил разговор и, улыбаясь во весь рот, повернулся к нам. «Будем беседовать два раза в неделю», — сообщил он. «На острове Грина зимуют семеро, 6 советских людей и 1 англичанин. Они все здоровы, скучают по своим близким. Я передал, что у нас тоже все здоровы. Научные исследования идут благополучно. Передал, что приступили к глубокому сейсмическому зондированию». «Молодец!» — еще раз одобрительно сказал Женя и вышел. А мы еще долго обсуждали события. Договорились, что на следующую связь Валя и я приготовим написанный текст. А потом кто-то крикнул: «Какое сияние, товарищи!» И все высыпали наружу. Небо колыхалось, меняя цвета. Плата вдруг залило ярким рубиновым светом. Мне показалось, что старики по ту сторону теплого озера подняли голову. Но я вдруг закашлялся, и Марк, словно заботливая нянька, поспешно увел меня домой, в комнату. Остальные перешли в кают-компанию, и скоро до нас донеслись звуки гитары и песня. «Сырая тяжесть в сапогах, роса на карабине. Кругом снега, одни снега, и мы посередине.